Нет, ты мне все объяснил и убедил. Не та эпоха. Люсьен быстро успокоился, и это вывело из себя Жанет. Все тем же деланно веселым голосом она сказала: «Не огорчайся, нет тебя». «Как? Я не понимаю». «Когда я ездила на гастроли, в Виши, рядом ночевал один актер, а у меня дверь не запиралась, задвижка была испорчена. Вот и все. Теперь ты понял». Она рукой остановила такси. Он крикнул: «Погоди, я провожу тебя, не нужно. Одиночество и мужество, кажется, ты так сказал. Спокойной ночи». Люсьен сразу почувствовал, что Жанет сказала неправду. Актер, задвижка, слишком нелепо. Но, может быть, Сандре? Она в кафе не сводила с него глаз. Он тоже. И потом спросила, почему он не позвал Андре. Конечно, Андре. Площадь Конкорд после дождя блестела, как паркет парадного салона. Автомобили оставляли на синеватом асфальте оранжевые и багровые следы. Большие фонари походили на светящиеся растения. Из парка Тюльери доносились запахи мокрой земли, деревьев, весны. Казалось, все вокруг было создано для праздника. Но во всем была легкая тревога, неуверенность. Старая проститутка, густо нарумяненная, окликнула Люсьена. Он ускорил шаг. Вдруг на набережной он остановился. Он вспомнил глаза Жанет у аптеки. Такие глаза были у Лагранжа. Когда он сказал Люсьену: «Не спорь, я знаю, что это гангрена». Люсьен побежал назад, на площадь. Он поехал к Жанет. Она лежала, уткнувшись головой в подушку, и плакала. Рядом валялась большая тряпичная кукла. Жанет плакала от обиды. Как мог Люсьен поверить ее глупой выдумке? Она плакала от его бесчувственности, от одиночества. Было в ней и большее горе, но от него она не могла плакать. Это горе уничтожало слова и придавало глазам то выражение безысходности, которое возле аптеки напугало Люсьен. Она ведь утром еще верила в возможность счастья. Когда Люсьен вошел, Жанет перестала плакать. Она напудрилась и тихо сказала: «Знаешь, Люсьен, что самое страшное? Я тебя не люблю». Тихий город, о древностях которого профессор Моле рассказывал Денис и Мишо, не походил на себя. На улицах, где обычно старые аристократки чинно сплетничали, аббаты прогуливались с раскрытыми молитвенниками, а ребята играли в бабки, теперь люди спорили, жестикулировали, доносились слова «народный фронт», «фашизм», «порядок», «война». Старые стены, морщинистые, как щеки почтенных аристократок, покрылись будто румянами плакатами разных партий. Вокруг щитов целый день толпились люди, читая хлесткую перебранку кандидатов, а рядом на порталах древних церквей длиннолицые святители благословляли грешников, и на каменные персты садились встревоженные враги. Три человека оспаривали у поля Тесса честь быть депутатом Пуатье. С двумя Тесса столкнулся 4 года назад, с коммунистом Дидье по профессии слесарем, и с отставным генералом Гран-Мизоном, ставленником консервативных кругов города, аристократии и духовенства, именовавшим себя националистом. Тогда Тесса легко разбил соперников. Теперь он далеко не был уверен в победе, хотя Дессер выполнил свое обещание. Лавуа Нувель посвятил номер полю Тесса, а из 3 местных газет 2 были куплены радикалами. Коммунисты за последние годы окрепли. Дидье, не блиставший красноречием, собирал огромную аудиторию. Появился и новый конкурент, молодой агроном Дюгар, связанный с боевыми крестами, энергичный человек, обходивший дом за домом и повсюду разоблачавший засилье финансистов, масонов,